него же воровать из храма науки. И вопрос тут не в карме или моральном компасе, а в банальной логике. Оставим следы, добьемся того, что охрану усилит. Это электронные копии карман не тянут, а физические издания, да еще и, читай, чистый коллекционный раритет, вполне себе, так что ну его. После трехчасовых мытарств, напряженного ожидания и не менее напряженного дельтования, которое, впрочем, прошло без осложнений в виде хвоста, я расслабленно брякнулся на пассажирское сиденье. Саша тут же клюнула меня в край губ и слегка устало произнесла: «Хорошо постарались». «По оплате», не успеваю договорить я, получая щепок за предплечье, «ай, по оплате я сама решу, какую цену назначить», хитро сверкнув глазами, произнесла девушка. «Там кто-то грозился мне комнатку обустроить». «Было такое», кивком соглашаюсь и, слегка размяв плечи, удобнее устраиваюсь в кресле, «но цена твоей работы явно выше. Думаю, ты что-нибудь придумаешь, только никаких Эдди, и квартиру мне не оплачивай, а то я тебя знаю». «Спасибо, конечно, но проблем с деньгами у меня пока нет, твоими стараниями и стараниями остальной команды». «Ну, или я сама попрошу об ответной услуге», как-то глухо произнесла девушка, резко уйдя в себя. «Понял, буду думать». Теперь уже настала моя очередь целовать ее в лоб, отчего Саша приобняла меня. Некоторое время мы сидели так, думая о своем и любуясь огнями Найт-Сити, а после поехали к ней. Меня ждала очередная участь Дакимакуры, а Сашу, вполне возможно, еще одна лекция по вселенной Вечной Войны. «Давай, давай, ближе!» Зычный крик бригадира ничем не отличается от мира к миру. Это я мог сказать наверняка. «Альберта, дебил косорукий, ты, а ну левее!» Опомнившись, бригадир слегка затравленно оглянулся на меня, но я лишь невозмутимо кивнул и вернулся к работе. Двигатель мула сам себя не пересоберет, и я его не пересоберу. Пока что, сейчас я проверял по всему автомобилю электронику, а учитывая век технологий, ее было куда больше, нежели в привычном мне транспорте. Требовалось изолировать проводку и электронные устройства от снарядов, дублировать часть системы и в целом проверить, все ли в порядке. Вооружившись инструментом, я, находясь позади заправки и практически перед участком своей будущей автомастерской, занимался делом, при этом следя за работающим отрядом строителей. Эти ребята обошлись мне в 20 тысяч Эдди без учета стоимости материалов, которые, наконец, приехали ко мне. Не верх рынка, но спецы надежные. Я поспрашивал как у знакомых фиксеров, так и на форумах города, где уже давно успел стать завсегдатаем. Ну а что, вопросы, как и ответы, впрочем, у меня всегда найдутся. Впрочем, ребята оказались что надо. Сначала прислали разведчика в лице бригадира, который оценил фронт работ. Затем оперативно, чуть ли не с песнями, за 20 кусков Эдди я бы еще поспорил о необходимости этого. И плясками пригнали спецтехнику. Среди нее были как знакомые мне механизмы, так и подобие портативных сборочных линий. Ну и сами рабочие, специфически хромированные лбы, часть из которых, судя по мускулатуре, еще и периодически попивает сок, в количестве 20 с лишним лбов. И сейчас все эти лбы, аки заправские муравьи, уже который час выполняют черновую работу, выемка грунта под здание, установка ленточного фундамента, сборка металлического каркаса стен. Да, я решил не отходить от моды и сделать скелет здания металлическим, причем с запасом. Зато в теории могу машины хоть на крышу штабелями парковать, расчетная нагрузка по проекту как у завода тяжелой промышленности. Утрирую, конечно, но проблем с прочностью, по идее, не будет. Помимо самого здания ребята оперативно уложили асфальт и поставили заранее доставленные и подготовленные бетонные стены. Теперь ко мне только на тяжелой технике и по приглашению. Ворота металлические, но тоже, что называется, с запасом. А уж скрытые и не очень турели, системы наблюдения и прочий хомяково-киберпанковый став я устрою сам. Когда строители уедут, мне останется обшить стены специальными панелями, разобраться с отделкой и интерьером, собрать мебель и оборудование. В общем, дел будет немало, но все они, или почти все, будут происходить за закрытыми дверьми, а там я уже смогу разгуляться и использовать систему на полную. Я разобрался с электроникой в салоне и перешел к капоту. Здесь я хотел заодно проверить саму машину, долить масла или моющего, проверить состояние проводов и труб. В общем, не скатываться в тотальный ремонт, но уделить время транспорту, чтобы в ответственный момент машина меня не подвела. Параллельно с этим я прикидывал,